Мельник сидел за столом, перед ним лежали бумаги и перо, но он не писал. «Простите, я вам помешала?» – спросила Анна. «Я пришла спросить, почему вы сердитесь на Андрея и меня?» «Кто тебе сказал, что я сержусь?» – спросил Казима. «Я чувствую, что вы недовольны, и так как я люблю правду и боюсь, что Андрей может несправедливо пострадать, то позвольте мне объясниться». И она рассказала обо всем происшедшем при уборке комнаты, про офицерскую форму и визитную карточку. Потом она передала весь разговор с Андреем и то, что ученик рассказал. Когда она закончила, в комнате стало тихо. «Господин Казима, вы столько сделали для Андрея. Его отец был тот враг, которому вы оказали милость, спасая сына его. Вы хотели быть подобным Христу и пожертвовали своим положением в жизни. О, завершите это дело и не отталкивайте Андрея от себя только за то, что он в трудный час открылся мне. Я даю вам слово, Бог свидетель, что я никогда не проговорюсь об этом. Простите ему, относитесь к нему как прежде. Он любит и уважает вас. Ему здесь при всем унижении гораздо лучше, чем дома у своих, которые его никогда не поймут». «Анна, ты не знаешь Андрея», — возразил Казима. «Он не может теперь жить с нами, как прежде. При виде тебя он теперь всегда будет чувствовать себя тем офицером, которым был». Анна покраснела и потом побледнела. «С этим я согласна, господин Казима. Не только ему, но и вам меня видеть нелегко. Но это изменится. Вы приютили двух изгнанников и оказали им благодеяние. Но обстоятельства изменились, мы двое под вашей крышей жить не можем. Один из нас должен уйти. Пожалуйста, простите Андрея, не пишите его отцу ни слова. После праздников я оставлю ваш дом. Если бы я осталась, это было бы неблагодарностью за все то доброе, что вы для меня сделали. Я не хочу нарушить вашу дружбу с Андреем и разлучить вас». «И куда ты думаешь отправиться, Анна? Домой?» Казима окинул ее тревожным взглядом. В глазах ее стояли слезы. «Домой? Вы ведь знаете, господин Казима, что я домой не могу вернуться. Но мир велик. Сегодня я еще не знаю, куда я пойду. Но главное сейчас не это, а то, чтобы вы простили Андрея и не написали его отцу». Казима стал ходить взад и вперед по комнате, потом сказал: «Я многим пожертвовал ради Андрея и не жалею об этом. Но эту жертву, изгнать тебя из моего дома, из нашей долины, отлучить тебя от этой работы, которую ты начала среди нас, послать тебя, одинокую, беззащитную, в этот холодный мир, я не могу принести. Я знаю, ты готова пожертвовать собой и уйти. Но я теперь должен открыть тебе всю истину. Я не обращаю внимания на суть людей, но мысль, что ты меня будешь считать жестоким и на Христа непохожим, невыносима для меня. Я верю, что ты будешь молчать и меня не выдашь. Я люблю Андрея как брата, и поэтому я молчал и выжидал. Андрею тюрьма не угрожает. Дело в том, что Эдуард жив и уже женат на прежней своей невесте. Господин Казима, вы это знаете и молчите? Смотрите, как Андрей страдает. Тихо, дитя мое. Дай мне все тебе рассказать». Он страдает, и если он здесь останется, то его положение не изменится. Но он не убийца, он свободен от всякого обвинения. Деньги многое могут сделать, они ослепили и здесь глаза власти имущих. Я взял к себе молодого человека, который вследствие ранения головы и связанного с ним сотрясения мозга потерял дар речи и близок был к помешательству. Только полное изменение жизненных обстоятельств и физический труд могли его от этого спасти. Я с радостью наблюдал, как этот изнеженный парень, живя у нас, становился все крепче, как он закалялся. Врачи были того мнения, что большое нервное потрясение может вернуть ему речь. Но сначала он должен был настолько физически окрепнуть, чтобы без вреда перенести это потрясение. Я решил держать его в прежнем положении до тех пор, пока он не будет в состоянии пережить свидание с Эдуардом. Я был убежден, что это вернет ему дар речи. То, что он не сдержал своего слова и проговорился, рассердило меня, потому что это подвергло его лишним переживаниям, ослабляющим его организм. Для его же пользы я хотел послать его к отцу, который все знает и примет сына своего. Вот она, теперь ты знаешь все и видишь, что я не сержусь. О, простите меня, я судила, не зная, но ведь то, что вы рассказали, чудесно. Господь вернет ему речь и здоровье, и вы спасли его, вы орудие в руках Божьих. О, не бойтесь держать Андрея здесь, мы о нем позаботимся, чтобы он не очень страдал. Но почему я говорю «мы»? Наш Спаситель всемогущ, Он помилует его, Он даст ему мир, а потом большую радость. Андрей нас, наверное, уже ждет, господин Казима. Вы ему скажете, что простили, и что его отцу ничего не напишете, не правда ли? Вы это сделаете. Анна взяла в свои руки руки мельника и счастливым, радостным взором смотрела ему в глаза. «Хорошо», — сказал он, улыбаясь, — «но при одном условии, что ты никуда не уедешь и меня не выдашь». «О нет, Господь мне в этом поможет. Я благодарю вас. Господь за все вас благословит». Анна ушла к лесной избушке. Приблизившись к ней, она услышала пение нескольких голосов. У стола сидело 5 женщин с раскрытыми песенниками. Звучала песнь «О скорбный лик, о скорбный час». Анна подсела к поющим. До позднего вечера сидела эта маленькая группа людей вокруг Слова Божия. Они чувствовали близость того, кто сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Анна объясняла женщинам слова из Евангелия: «Ищите и найдете». Анна знала только о 5 спасенных душах. Но была еще 6-я, над которой Господу много пришлось потрудиться, пока эта душа убедилась в Его всепрощающей любви. Много слез пролила она, пока могла сказать: «Я верю, что ты меня спас. Делай со мной, что тебе угодно. Живой или мертвый, я навеки твой». Уже смеркалось, когда Андрей переступил порог комнаты Казимы. Хозяина не было дома. Андрей сел за стол, взял лист бумаги и начал писать. «Дорогой мой благодетель, во-первых, прими сердечную благодарность за то, что тогда спас мне жизнь. Это только сегодня имеет цену для меня. Да, сегодня, когда я из тьмы выбрался в чудный свет и смерти в жизнь. Христос открыл мне свою истину и принял меня. Я верю, что Он действительно воскрес, живет и прощает грехи. И мою большую вину Он простил. Я пришел к Нему, как разбойник на кресте, и был принят. Я есть и останусь на всю жизнь убийцей Эдуарда. Но этот грех перед Богом уничтожен смертью Иисуса Христа на Голгофе. Иначе обстоит дело перед людьми. Ты назвал меня трусом за то, что я Ане рассказал о моем преступлении, но это было не трусость. Это признание мне очень дорого стоило. Трусостью было то, что я так долго не отдавался в руки правосудия. Но святой, благой Бог и это употребил для моего спасения. Если бы не было этой медлительности, я не познакомился бы с Анной и не был бы приведен ко Христу. Теперь Господь достиг со мной своей цели, и я уйду. Пожалуйста, не пиши отцу по почте, я сам передам ему письмо. И тогда я предстану перед судом, чтобы с радостью понести заслуженное наказание. Оно не превысит моей тяжелой вины. О, как милостив мой Бог, простив мне такую вину! Теперь я только начинаю понимать, почему мой дорогой Спаситель столько должен был страдать. Только Его святая, чистая, невинная кровь могла омыть меня от этого греха. Эдуарда я не могу воскресить, но я верю, что говорит Писание: когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Позволь мне еще праздники провести в Твоем доме, где я увидел столько доброго и даже достиг высшего блага. Это моя первая Пасха воскресения. О, как жаль, что я нем! Как трудно молчать, когда сердце ликует и жаждет хвалить и славить Бога, моего распятого Спасителя. Ну не вечно буду я немым. Дальше Андрей писать не мог. Радость и скорбь объяли его. Он пал на колени, и хотя уста молчали, сердце в первый раз попросило: «Господь Иисус, если Ты оказал мне такую милость, открой мои уста, чтобы я мог свидетельствовать о Твоей благодати. Аминь». Прошло 2 недели после Пасхи. Природа одела свой лучший наряд. Зарошье выглядело как сад. Все деревья и кустарники вокруг мельницы Казимы стояли в цвету. Пение птиц наполняло воздух. И на мельнице все чувствовали себя так, как будто весна вошла в каждое сердце. Казима, хотя он и мало говорил, был воодушевлен какой-то внутренней надеждой на что-то радостное. Бабушка говорила женщинам, что мельник помолодел. Андрей теперь никогда не бывал грустным. Иногда глаза его сияли таким светом, что казалось, немые уста его вот-вот запоют хвалебный гимн из самой глубины сердца. В течение последних 2 недель все существо его изменилось, будто кто-то влил в него силу и здоровье. Прежде бледное и худое его лицо порозовело. «Откуда он берет такое множество трактатов и брошюр, которые раздает всем?» – спрашивали люди. Он приносил даже Библии и Новые Заветы в некоторые дома. Анна тоже словно расцвела. Ее добрые глаза сияли. Она улыбалась, для каждого имела ласковое слово. Как солнышко она обогревала всех, кто соприкасался с ней. Но иногда она, грустная, стояла возле плотины. Ей тяжело было жить с Андреем под одной крышей, знать, что от него скрывается то, что могло бы сделать его счастливым. Только взгляд Казимы, который он время от времени бросал на нее, словно говорил: «Я доверяю тебе», и укреплял в решении молчать. Кроме того, Анну мучило нечто другое. Казима отрицал воскресение Христа, считал себя безгрешным. Он старался жить безукоризненно, и действительно ничего нельзя было сказать о нем плохого. Анна боялась, чтобы его убеждения не заразили ее и не поколебали ее библейскую веру. Поведение Казимы, казалось, говорило: «Во что ты веришь, хорошо для тебя, а мои убеждения хороши для меня, и я остаюсь при них». «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», сказал Иисус Христос Никодиму. Казима, конечно, был добрый человек, и все же Бог может оставить его за всю его жертвенную жизнь без вознаграждения, осудив его вместе со сквернейшими преступниками за то, что он не верит в Иисуса Христа, как Сына Божия и воскресение Его. Ведь Иисус Христос говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий во имя Единородного Сына Божия уже осужден. Эти мысли побуждали Анну молиться. Днем и ночью она просила Господа о милости к этому благородному человеку, не знавшему Бога. Было воскресенье. У плотины стоял мельник и Андрей. У последнего в руках была книга, которую он намеревался почитать в лесу. Вдруг они увидели Анну. «Ты куда, Анна?» – окликнул ее Казима. «Я ищу вас», – ответила она. Прочтите, пожалуйста, вот это письмо». Андрей не хотел мешать и направился в лес. Казимов взял письмо и прочел его. Главным в его содержании было следующее. «Письма Анны становятся все хуже. Она ведь не исправляется. А вы пишете о ней, будто она не весть какой ангел. Что подумают о нас люди, среди которых мы живем, что мы так долго оставляем ее у вас? Правда, домой ей нельзя. Я не хочу, чтобы она была здесь. Я рада жить в мире с мужем, но из-за людских разговоров я нашла ей хорошее место в Будапеште у одной богатой еврейки. Она слышала от кого-то об Ане и приезжала нанять ее. Будет платить по 10 гульденов в месяц. Пусть Анна сейчас же собирается и едет от вас прямо в Будапешт. Деньги на дорогу, оставленные ее новой хозяйкой, мы уже выслали». Прочитав письмо, Казима хотел смять его, но вместо этого он посмотрел на Анну. «Я пришла сказать вам, что я должна ехать». «И ты хочешь ехать, Анна?» «Я не имею возможности оставаться. Если бы бабушка была больна и ей нужен был бы уход, тогда другое дело. А так причины нет. Вы и так давали мне много времени для служения Господу, особенно в последние дни. И справиться я здесь не могу». «Это правда», — сказала она, улыбаясь, — «и должна повиноваться». «А ты охотно поедешь на новое место?» — спросил Казима. «Как привыкну к мысли, что я должна оставить это милое место и всех добрых людей и друзей, так даст мне Спаситель и желание ехать. Ведь в конце концов все равно, где и каким людям служить, христианам или евреям. Я готова идти туда, куда Бог поведет». «А как же работа среди женщин?» «Работа? Я никакой такой работы не знаю». Он усмехнулся. «Вот как? А кто спящие души будил? Кто им помогал познать Христа? Это Бог сам делал. Если я где-либо могла ему помочь, то мое служение было ничтожным. Правда, я думала поселиться у Дорки. Она вышивала бы, а я бы шила. И на пропитание нам хватило бы. И мы могли бы воспитывать еще сирот, которых она приняла. Хорошо все было задумано, но выходит иначе». Словно тень легла на лицо Казимы. Он хотел что-то сказать, но в этот момент на улице поднялось облако пыли. Послышался стук копыт о мостовую и шум катящейся коляски, редкое явление в деревне. Мельник взглянул на улицу и невольно схватил руку Анны. «Гости едут», — воскликнул он, едва подавляя волнение. «О твоем деле поговорим после, пока ничего не пиши домой. Кто знает, может быть, ты здесь нужна будешь». Вскоре перед мельницей остановилась коляска. Из нее выскочил стройный молодой господин, и другой, уже седой, следовал за ним. Сердце Анны замерло. Она поняла, что это отец Андрея и давно оплакиваемый друг Эдуард. В первый момент Анна растерялась. Что делать? Позвать Андрея или задержать? От этого свидания так много зависело. В своем возбуждении Анна не заметила, как Казима приветствовал гостей и боковым ходом провел их на мельницу. Когда Анна пришла в себя, никого уже не было. Она знала все любимые места Андрея и теперь чувствовала только одно непреодолимое желание найти его, чтобы перед этим неожиданным свиданием еще раз помолиться. Гонимая этим желанием, она бежала по лесу. Вдруг она остановилась. На просеке, на стволе поваленного дерева сидел Андрей. Он читал книгу. Каким статным выглядел молодой человек в новом мельничном костюме. Анна содрогнулась. Отец с Эдуардом здесь, а он и не знает ничего об этом. Только она подумала, как бы незаметно увести его на мельницу, как он увидел ее, поднялся и поспешил ей навстречу. «Я вас искала, Андрей. Я хотела бы еще раз помолиться, поблагодарить Господа за все дарованные нам блага и снова отдаться в его руки в полной уверенности, что его любовь вечна». Он охотно согласился, но что-то ему показалось странным в ее словах. Они преклонили колени. Анна молилась за обоих, как она со времени Пасхи уже несколько раз делала. Потом они встали и направились к дому. Она шла впереди. Чтобы он не заметил ее волнение, она остановилась и показала ему письмо матери и сообщила о предстоящем расставании. Он скомкал письмо и, казалось, собирался энергично протестовать, но вдруг смиренно опустил голову. «Мы оба попадем в тюрьму», — пояснил он знаками. «Вы из этих прекрасных лесов на улицу большого пыльного города, а я туда, где мне следует быть. О, я благодарю вас за вашу молитву. Она напоминает мне, что Иисус всегда добр, даже тогда, когда ведет нас трудными путями». Вдруг послышались шаги. Андрей и Анна остановились и посмотрели в ту сторону, откуда слышался шорох. И тут Андрей, как пораженный, пошатнулся. И он протянул обе руки навстречу приближающемуся старцу, опирающемуся на трость. «Андрей, смотри, какой гость к тебе идет!» — крикнул Казима, которого Анна только сейчас заметила. Уже казалось, что Андрей упадет в объятия отца, но он сделал еще два шага и взглянул в сторону, на кустарник, и нечленораздельный звук вырвался из его вздымающейся груди. Кусты раздвинулись, и из них вышел еще один человек. «Отмар, это я! Неужели ты меня не узнаешь?» — воскликнул звонкий молодой голос. В этот момент лицо Андрея посинело. «Эдуард!» — вырвалось из его доселе немых уст. Глаза его закрылись, голова повисла, и если бы не Казима, Андрей рухнул бы на землю. Но любящие руки подхватили его и осторожно опустили на мягкую траву. «Отмар, сын мой, посмотри на меня!» — плакал отец. «Проснись, дорогой мой!» — взывал бывший его друг. В стороне стояла Анна, глядя на оказавшееся безжизненным тело Андрея. Посмотрев на Казиму, она испугалась выражения его лица. «О, если Андрей сейчас умрет, тогда он будет главным виновником его смерти!» «Нет, только не это!» Вся радость Анны исчезла. Она подошла к Казиме, положила свою руку ему на плечо и сказала: «Отнесите его на мельницу, мы приведем его в чувство». Казима схватил ее руки, как утопающий хватается за соломинку. Пришедшие смотрели на нее, но никто не спросил, кто она и что ей здесь нужно. Присутствовавшие просто повиновались ей. Хорошо, что до мельницы было недалеко. Вечером в Зарошье все уже знали, что к Андрею приехали гости, отец и друг, и что это посещение так его потрясло, что он упал в обморок. Друг тотчас поехал за врачом. К счастью, врач встретился с ним по дороге. Когда они приехали на мельницу, Андрей лежал все так же неподвижно, не открывая глаз. Но он был жив. Казалось, что жизнь в нем медленно угасает. Анна страдала вместе со всеми, с Казимой, из-за его разрушенного плана и надежды, с отцом Андрея, жалобы которого разрывали ее сердце. «Отмар, Отмар, сын мой единственный, прости своего несчастного отца. Ах, зачем я согласился так с тобой поступить? Да, ты заговорил, но какой ценой? О, что я буду делать, если ты умрешь? Он не должен умереть, господин мой, осмелилась возразить Анна. Но отец грубо оборвал ее. А кто его воскресит? Бог Иисус Христос, в которого он теперь верит. Я молюсь, господин, и верю, что он вашего сына спасет. Если и вы его об этом попросите, он это сделает, сказала Анна. Ах, молитесь вы, молитесь, умолял отец в большой скорби. Когда человек бессилен, он чувствует, что есть кто-то выше его, который может помочь. Но люди нередко забывают о Боге и потом не знают, как к нему приблизиться. У них нет доверия к нему. Поэтому они в трудные минуты рады присутствию человека, имеющего к Богу свободный доступ. И когда Анна с переполненным чувствами сердцем молилась за жизнь Андрея, отца его, который никогда еще не слышал такой по-детски доверчивой молитвы, коснулся новый луч надежды. А что чувствовал Казима? Он не встал на колени и не молился. Кому было ему взывать? К великому страдальцу, который умер за свое учение и которого похоронили, Анна призывала на помощь живого воскресшего Христа. И удивительно, в сердце Казимы вдруг словно проник луч света и надежды. О, если бы он ожил, если бы Анна была права, если эта молитва будет услышана, значит, ты, Христос, жив. Thank you.